Классная история, и я просто похлопаю. Похоже, что люди снизу настолько испугались, что сошли с ума и думают, что они цифры. Хлоп-хлоп-хлоп. Я, конечно, ни на что не намекаю, но кто-то фапает в лесу. А мы в лес хотели поехать. Я отец-одиночка. Живу в небольшом городке со своей любимой дочерью. Жена умерла 3 года назад от рака. И остался я один со своей девочкой. Живем, конечно, не очень богато. Я работаю на 2 работах. И очень мало уделяю времени дочке. И не всегда в курсе, где она и с кем. Сама эта жуткая история началась примерно 1/2 назад. Я пришел домой поздно ночью, уставший как никогда. Обычно меня ждал остывший ужин на столе на кухне. А Карина, моя дочка, уже спала в своей комнате. Но сегодня не было ни ужина, ни спящей дочери. Я очень сильно взволновался, на часах-то 2:30 ночи, а моего ребенка еще дома нет. И я даже не знаю, где она, и даже не догадываюсь. Я позвонил ей, но трубку никто не брал. Затем последовало еще несколько попыток, но все напрасно. Дочка сутками зависала в соцсетях и когда-то давно регистрировала меня в каком-то ВКонтакте. Я с трудом зашел на свою страничку и увидел свое чадо онлайн. И, конечно же, написал ей, где она, и чтобы быстро шла домой. Она ответила. Ответ был таков. «Давай я сама буду решать, когда мне приходить домой». Я не узнал ее. Она всегда была послушной девочкой. И в 22:00 уже выходила с душа и ложилась в кровать. Что-то было не так. Я ждал ее еще примерно час, но усталость дала о себе знать. И я заснул. Проснулся утром примерно 10:00 и сразу же побежал в комнату Карины. Она спала, укутанная в одеяло, и тихонько посапывала. Я улыбнулся. Хорошо, что все хорошо. Сегодняшний день я решил провести дома. Немного убраться, да и с дочерью побыть хотя бы один денек. Я зашел в Каринину комнату с завтраком. Она уже не спала. Выглядела она как-то не очень. Что-то в ней было не так. Она даже не поздоровалась со мной. Ничего не ела, а просто лежала, уставившись в потолок. «Карин, что с тобой? Ты не заболела часом?» «Нет, пап, все нормально. Я просто задумалась». «Тогда почему ты не кушаешь?» «Не хочу». Вот эту фразу она сказала с какой-то такой злостью. Это не было на нее похоже. И еще я заметил одну интересную деталь. В углу ее комнаты всегда стояли несколько икон. Но сейчас они почему-то лежали на другой стороне, так, чтобы саму икону не было видно. Как только я поднял первую икону, моя дочь встает с кровати и молча начинает собираться куда-то. «А ты куда собралась-то?» Молчание. «Ау, я к тебе обращаюсь вообще-то». Она посмотрела на меня таким взглядом, что мне, взрослому дядьке, аж не по себе стало. Я не узнавал в ней свою Карину. Это как будто был другой человек. Я просто тупо стоял и смотрел на нее, и ничего не мог сделать, как будто что-то мешало мне. А она все так же молча обулась и покинула нашу квартиру. И с этого момента началось самое жуткое. Я начал ей звонить. Трубку опять никто не брал, а потом и вовсе сбрасывала. Я опять зашел на свою страничку ВКонтакте и начал ей писать. «Дочка, что с тобой? У тебя какие-то проблемы? Ты сама на себя не похожа. И почему ты не берешь трубку?» Спустя где-то 1.5 часа она мне ответила. «Они зовут меня». «Кто зовет? Я сейчас тебя наберу, возьми трубку». «Нет». «В смысле нет?» «Ее здесь нет». Холодок побежал по моему телу. Я подумал, что с ней что-то случилось, и у нее кто-то отжал телефон и пишет мне такую ересь. В голову лезли разные мысли, но это была самая более-менее адекватная, учитывая еще то, что последнее время она сама на себя была не похожа. Внезапно зазвонил мой телефон. Звонила классная руководительница Карины. Я поднял трубку. Женщина заплаканным голосом бормотала что-то непонятное. С этого набора слов я смог различить. «Ваша дочь, Карина, она их убила. Она убила 7 человек!» И вызов оборвался. И я не успел сказать ни слова. Я стоял в ступоре 5 минут и думал, что это какая-то шутка. Но я вспомнил все, что происходило в последнее время с Кариной, ее странное поведение, и это заставило меня взволноваться. Где она сейчас, я понятия не имел. Я еще раз написал ей. «Карина, ты где? Мне звонила твоя классуха, говорила, что ты там кого-то убила. Что это за бред?» Сказать, что я охренел, это ничего не сказать. «Я так и знал, что эта сука сразу позвонит тебе». «Так это правда?» «Мы здорово повеселились. Они все так забавно кричали». «Кто мы? Ты что, не одна?» «Они так прикольно тыкали мне в лицо свои голимые крестики, думая, что нам это может навредить». И я стоял в оцепенении. Я не мог пошевелиться от увиденного. Сердце бешено колотилось. Я собрался и поехал к ней в школу. У школы стояли несколько машин полиции, 3 скорых и куча зевак. Я увидел рыдающую классную Карины и подбежал к ней. Она выглядела до смерти напуганной, и единственная фраза, которую она могла выговорить, я успел ее сфотографировать. Дрожащими руками она достала с кармана смартфон и показала мне это фото.